2025 год. Июль. Ночь. Свет выключен. Гора исчезла. Чемодан Энн прислонен к стене. 6 коробок, где хранятся все ее вещи, сложены в машине, припаркованной у дома. Она лежит на надувном матрасе на полу в гостиной, не в постели, не на нетронутых простынях. Стул, метла, ведерко с краской. В темноте она оглядывает свои труды. Уже несколько ночей она почти не смыкала глаз. Ушло немало времени, чтобы найти в этом городе улицу без детей. Прежде чем снять здесь квартиру, она 3 дня прожила в гостинице по соседству. Наблюдала за улицей, за местными жителями. В гостинице иногда останавливались семьи, кому-то дети приходили в гости, но на этой улице они не жили. Энн лично убедилась, что это так, и лишь убедившись, подписала договор аренды. В доме 3 квартиры. Стоит он на пригорке в городе Москва, неподалеку от кампуса Айдахского университета, в тупике, за которым начинается лиственный лес. Дом облицован кирпичом. Входную дверь обвивает сухой бурый плющ. В квартире большие окна, с 2 сторон выходящие на улицу, а с 3-й к ветвям клена на опушке леса. По утрам из леса иногда выходит олениха пощипать траву перед домом. В кухне с бледно-желтым линолеумом есть небольшая газовая плита. Рядом неглубокая раковина, а на оставшемся пятачке 2 стула и стол. Дальше 4-футовый балкон, где Энн повесила кашпо с геранью. Ее она поливает каждый день из старомодной лейки, которую купила не для цветов, те появились потом, а чтобы поставить на балюстраду, как некое заявление, утверждение, что за этими занавесками протекает более основательная, настоящая жизнь. Она положила стопку новых белых полотенец на деревянную полку в тесной ванной комнатке. Она отскребла ржавчину со сливных отверстий. Никаких портретов на стенах, никаких узоров на кухонных полотенцах, никаких птиц или цветов ни на шторке в душе, ни на занавесках в кухне, ни на покрывале в спальне, гладком и бежевом. Даже кружки простые, в розовый горошек, ничего не говорят. Во всем доме ни намека на Энн. Нигде. Наутро она покупает в центре города проездной на автобус и магнитик, чтобы закрепить проездной на дверце холодильника. Она покупает набор инструментов, затем возвращается в квартиру и меняет капающий кран. Снова уходит. На гаражной распродаже в соседнем районе она покупает книжный шкаф и большой письменный стол из вишневого дерева. В верхний ящик стола она кладет карту города. Потом она идет длинной дорогой к факультету английского языка. На улице тепло и ветрено. Хотя уже темнеет, под деревьями лежат студенты, придавив локтями раскрытые книжки и упершись подбородками в ладони. По временам они поднимают головы поглазеть на диких уток или на проходящих мимо сокурсников с духовитыми контейнерами из столовой. Она никогда не была в здании факультета английского языка, и найти его удалось не сразу. Наконец она поднялась по белым бетонным ступеням, прошла в вестибюль и застыла на месте. Мимо спешат студенты, думая, должно быть, бедная потерянная старушка смотрит на свое прошлое, ностальгирует. Но она смотрит на ковролин. Представляет, как это место выглядит поздним вечером. В окно светит луна, играет захваченное из дома радио, звук погромче, и старушка, не она, неспешно пылесосит коридоры. Она открывает совместный счет в банке на свое имя и на имя Дженни и кладет туда почти 11 тысяч долларов, деньги, полученные от Джун Бейли Ро, с процентами, накопившимися за 44 года. Потом Дженни сможет переоформить счет на себя. Обычно, чтобы открыть совместный счет, требуется присутствие обеих сторон. Но работница банка сделала исключение, потому что у Энн с Дженни одна фамилия. Подумала, что они родственницы. Ее последний вечер в Москве. Перед сном она стоит посреди гостиной и пытается взглянуть на квартиру чужими глазами. Квартира производит довольно приятное впечатление. Здесь, конечно, грустно и сиротливо, но одиночество смягчают ленты уличного света, переброшенные сквозь качающиеся ветви клёна, и уютные звуки велосипеда, который едет где-то за окном. Это старая квартира, дружелюбная, по-хорошему обветшалая. Послезавтра Дженни откроет эту дверь, и ее встретит спокойная комната, не исполненная чужих чувств. Никаких детей, никаких детских звуков, никаких напоминаний. Разумеется, Энн не обсуждала с Дженни их план. Социальный работник, как и сотрудница банка, решил, что они родственницы, и передавал между ними сообщение так, будто обе они в курсе основных моментов, будто болтают друг с другом каждую неделю вот уже 30 лет. А поскольку Дженни его не поправила, не стала и Энн. Она взяла с Дженни пример, сделалась соучастницей этого молчания, попутно подобравшись к общению с Дженни ближе, чем когда-либо прежде. Разговаривая с социальным работником, она старалась подчерпнуть как можно больше подробностей, не подавая виду, что ничего не знает о планах, которые он ей приписывает. Ведь приписывая ей эти самые планы, он позволил ей их построить. Энн гасит свет, ложится на матрас. Ночь теплая. Она встает рано, еще 6 нет. Делает себе чашку кофе, ставит в духовку ломтик яблочного хлеба, сдувает матрас, поливает герань на балконе. Сегодня утром она уезжает. Но пока что она подливает себе кофе и достает из духовки разогретый хлеб, идет в гостиную и садится за письменный стол у окна. Едва забрезжил рассвет. Во всех окнах на улице темно. Кажется, она одна не спит на много миль вокруг. И тут, в первых утренних лучах, прямо посреди тротуара, она видит олениху, а с ней олененка. Он неторопливо плетется за матерью, дергая одуванчики из трещин в асфальте. Когда-то давно Уэйд рассказал ей, что для нюха хищников оленята невидимы. Она наблюдает, как олененок перебирает ногами, щиплет траву, а сама думает, он не оставляет следов. Ему не нужно бояться прошлого. Вслед за матерью олененок исчезает среди деревьев. Энн с удивлением обнаруживает, что уронила руки на колени и стиснула пальцы. «Если ты здесь...» Она произносит это шепотом, будто объясняя тихой квартире, почему склонила голову, почему закрыла глаза. Она никогда не молилась, и вот теперь молитва наполнила ее из-под тишка. «Если ты здесь, Джун, если ты жива, надеюсь, у тебя получилось забыть. Надеюсь, ты держишься за все хорошее, что смогла найти, за все хорошее, что смогла построить». Она открывает глаза, окидывает взглядом квартиру и распахивает окно.